Глава восьмая. Катерина. «Он болен. Нет, он просто неадекватный и гнусный мужик», заявила подруга на кухню моей тетушки. Мы собрались после работы у Любушки. У меня не оставалось никаких мыслей после целого дня самобичевания. Да, я чувствовала себя ничтожной, ни на что не способной преданной женщиной. И к вечеру я поняла, что без моих любимых девочек мне не справиться. Я просто погасну, так и не успев придумать что-то дельное. Поэтому, забрав с собой Улю, я позвонила тете и сообщила, что мы едем к ней. Естественно и безоговорочно, она ждала нас уже с накрытым столом. Иногда у меня складывалось впечатление, будто она наготавливает на неделю вперед, или каждое утро как минимум. Потому что в какой день к ней не приди, всегда полный стол еды. «Нет, Любушка, ну вы слышали? Воспитать чужого ребенка при живой матери. О репутации он печется. Благодетель хренов!» — выругалась тетушка, бросая на меня задумчивый взгляд. «Слышали бы вы, как он о детях отзывается. Я подумать не могла, с каким монстром живу. Своего еще не родившегося ребенка называет сопляком. А я еще удивлялась, что он ненавидит детей из детского дома. Так нельзя жить. Ты погибнешь с ним, девочка. Я знаю, Любушка, но этого так мало. Мало просто знать. Мне нужно понимать, что делать дальше. Задушила бы его собственными руками», — не унималась подруга, имитируя удушение моего мужа. «Да не поспоришь. Я бы и сама его задушила. Да только я на такое не способна. К тому же посадят меня. И кто детей спасать будет?» «А так что, ты спасешь? Не смеши, Катерина. Тебя бы кто спас?» После нескольких часов посиделок тетушка предложила Уле остаться с ночевкой. Но подруга отказалась. К тому же за ней уже уехал муж. Ну а мне деваться было некуда. Я осталась у Любушки. Всю ночь крутилась, видела различные сны. И вроде ничего другого, но выспаться нормально невозможно. Лишь к утру я смогла заснуть на несколько часов. А после плотного завтрака от тети я отправилась на работу. Без настроения, без мысли, как быть дальше. Заперлась в кабинете и ни разу не вышла. Даже чтобы просто в своей излюбленной привычке пройтись по комнатам, поздороваться с детьми и уделить им внимание. Я боялась. Они мне доверяли. Они меня любили. А я могла их предать. Мои грустные мысли прервал звонок телефона. «Алло? Красота моя ненаглядная. Сегодня в 7 вечера в ресторане «Лилия» тебя будет ждать человек». «Не совсем понимаю, тетушка». Я поднялась из кресла и прошла к окну. Как всегда, серо и печально. «Я обо всем договорилась. Этот человек поможет тебе с твоей проблемой». Я нахмурилась. «Кто он? Я его знаю?» «Нет, но поверь мне, он единственный, кто нам сейчас нужен». «Вот это новость! И откуда у тети такие знакомые?» «Позволю знать имя?» «Оно тебе ни о чем не скажет, конечно. Его зовут Сташевский Герман Леонович. И да, Катерина, оденься поприличнее. Ресторан дорогой». И она отключилась, не дав мне сказать и слова. «Герман Леонович? И кто это у нас за зверь такой? И чем он поможет?» Я прикусила губу и обвела взглядом свой внешний вид. Сморщила нос и вызвала к себе подругу. Здесь поможет только она.